Володь, ты сейчас совсем абракадабру какую-то говоришь. Я же ни черта не понимаю в компьютерах. Как? Владимир посмотрел на Александра, как на динозавра доисторического. Ну вот так. Не было у меня такой возможности. Да ты что, парень? Возмутился Владимир. На дворе 21 век. А ты не знаешь, что такое компьютер? Володь, да у меня даже телевизора нет. Слушай, договорись с Вовкой-младшим. Он тебя с большим удовольствием познакомит со своим железным другом. Хорошо? Ладно, договорюсь. Но сейчас переведи для меня то, что ты сказал, на какой-нибудь другой язык. Легко сказать «переведи». Вообще, человек создал компьютер по образу и подобию своему. Но компьютер намного примитивнее человека. Поэтому на его примере очень просто объяснять, как работает человеческое сознание. Трудно объяснить еще проще. Владимир задумался ненадолго, потом засмеялся и спросил: «Ты сможешь съесть арбуз?» «Смогу, конечно», — удивленно улыбнулся Александр. «Целиком?» «Нет, конечно, по кусочкам». «Правильно, но даже кусочки его ты будешь откусывать, потом пережевывать и только потом проглатывать». «И что?» «А то, истина или полное знание — это арбуз». Сколько ты сможешь его съесть за один раз, определяется объемом твоего желудка. А время, за которое ты сможешь его съесть, определяется объемом рта и скоростью работы челюстей. Так, и что? А то, что когда ты съешь последний кусок арбуза, первый из тебя уже выльется, и в результате весь арбуз, а в нашем примере истина, тебе недоступен. Ты можешь видеть истину только частями. Ой, Александр почесал затылок. Что-то я уже потерял ход твоей мысли. Сань, иди делай упражнения, а то у тебя на понимание сил нет. Какой толк впихивать в тебя арбуз, если у тебя челюсти не жуют? Новая экономическая модель. Вернувшись на следующий день в офис и устроившись в своем кожаном крутящемся кресле, Оксана лениво включила компьютер. Первый раз в жизни она чувствовала, что работать ей не хочется. В голову лезли воспоминания о ее монастырских каникулах, о вопросах, ответов на которые она пока так и не нашла, о разговорах, которые они вели с Василием Сергеевичем. Вдруг она встрепенулась и достала из сумки лист бумаги со списком литературы, которую он посоветовал ей почитать. Пробежав по нему глазами, она нажала кнопку селектора. «Соня, там Леха еще не уехал?» «Нет», — услышала она в ответ. «Вот он здесь, у меня сидит». «Пусть зайдет». Через пару секунд в дверях появился Алексей. Оксана протянула ему листок бумаги. «Леш, съезди, пожалуйста, в книжный магазин. Купи для меня эти книги». «Без проблем». Алексей развернулся, чтобы идти выполнять задание. «Подожди». Алексей развернулся, чтобы выслушать дальнейшие указания начальницы. «Сядь, пожалуйста». Алексей присел на краешек кресла для посетителей. «Сядь поудобнее», — предложила Оксана. «Я хочу с тобой поговорить». На лице Алексея отразилась настороженность и беспокойство. Очень уж необычным тоном начала Оксана этот разговор. Обычно их общение было в виде двух крайностей. Первое. Оксана отдавала приказы ледяным тоном и игнорировала его шутовские ответы типа «Да, ваше высочество» или «Есть, товарищ генеральша». И вторая. Оксана общалась с ним, как с другом детства, бестолковым пятиклассником, голосом капризной отличницы, которая помогает ему учиться взамен того, что он таскает ее портфель и угощает мороженым. Был еще третий способ, но он не относился к общению. Это когда Оксана размышляла вслух, иногда обращаясь к нему за поддакиванием. В эти моменты он спокойно мог думать о чем-нибудь своем, вовремя вставляя «да, конечно», реагируя на остановки в ее речи. Сейчас, судя по незнакомой интонации Оксаны, разговор предстоял неординарный. Алексей не очень любил серьезные разговоры, поэтому весь напрягся. «Лёш», — начала Оксана после небольшой паузы, — «почему ты на меня работаешь?» Глаза Алексея расширились от удивления. «Как почему? Работа у меня такая, на тебя работать. Ты мне денег платишь». «И все? Только из-за денег?» В груди у Алексея что-то сильно застучало. «Ксюш, ты чего?» — побледневшими губами проговорил он. «Ничего, просто спрашиваю», — пожала плечами Оксана. «А тебя зарплата устраивает?» «Ну, я бы не отказался от повышения, но, в общем-то, и так ничего, хватает». «Скажи, а если тебе предложат другую работу с зарплатой в 2 раза выше?» «Это кто это такой щедрый?» — криво улыбнулся Алексей, не понимая, чего от него хочет Оксана. «Да неважно, предположим, кто-то предложит». Алексей задумался ненадолго и сказал: «Откажусь». «Почему?» — то ли обрадовалась, то ли удивилась Оксана. «Потому что это наверняка сыр в мышеловке. Обычным шоферам столько не платят. Если предложат такую зарплату, значит, будут иметь в виду еще какие-то услуги, которые я, возможно, выполнять не захочу». «То есть ты хочешь сказать, что если ты не захочешь что-то делать, то ты не будешь это делать ни за какие деньги?» «Ксюха!» — Алексей вскочил. «Чего ты от меня хочешь?» «Я хочу понять, ты у меня невольник, наемник или помощник?» Алексей на несколько секунд замер, хлопая глазами, а потом свалился обратно в кресло с облегченным вздохом. «Фу, а мне уж какая только фигня в голову не полезла!» «Интересненько, интересненько!» — округлила глаза Оксана. «И какая это, простите, фигня полезла тебе в голову?» «Ой, Ксюх, даже не спрашивай, мне уже стыдно!» «Ты что, решил, что я хочу сделать из тебя своего высокооплачиваемого любовника?» После этой фразы Алексей закатил глаза и медленно скатился с кресла под стол, а Оксана расхохоталась звонким, заливистым смехом, которого Алексей не слышал, пожалуй, с 5 класса. Насмеявшись и вытерев слезы, Оксана заглянула под стол и сказала: «Извини, вылезай, я совсем не это имела в виду». «Правда?» Из-под стола выглянула взъерошенная Лёхина голова. «Правда. Просто в санатории я познакомилась с одним очень интересным человеком». «Да ты что?» — восторженно заорала голова. «Ксюха, ты познакомилась с человеком? Неужели?» «Это не то, что ты думаешь», — повертела пальцем у виска Оксана. «Он мне в отцы годится». «Так вот, он мне рассказал, что все работающие люди делятся на 3 группы – невольники, наемники и помощники. Невольник – это тот, кто вынужден выполнять любое задание хозяина. Наемник – тот, кто за деньги готов делать только то дело, которое ему нравится. А помощник – это тот, кому дело нравится настолько, что он ощущает его своим, видит в нем возможность реализации своего творчества, и поэтому он готов просто помогать, бесплатно. Когда к нам пришли Павел с Аленой, я поняла, что это такое помощники. Когда Василий Сергеевич мне про это рассказывал, я думала, что в нашем мире третий вариант невозможен, а оказывается... В общем, я решила узнать, к какой категории относишься ты. Алексей выслушал речь Оксаны и серьезно сказал: «Я, наверное, все-таки больше наемник, чем помощник. Хотя, знаешь, если бы ты сказала: «Все, Леха, не могу больше тебе платить, иди, ищи другую работу», то я бы сказал: «Ксюха, давай я буду по вечерам работать таксистом на одной из твоих машин, а днем буду просто помогать тебе, если будет нужно». Оксана улыбнулась. «Знаешь, возможно, на время внедрения этой новой Алёниной системы придется воспользоваться твоим предложением». «Ну и ладно. Слушай, а в чем хоть эта система заключается?» «Ну, если в двух словах, то все люди, которые работают в этой фирме, становятся помощниками друг для друга. Больше не будет невольников. Они в этой модели просто невозможны». «Ого, это как?» «Да, оказывается, очень просто. Просто, как все гениальное. Все работают бесплатно?» «Нет, все работают на себя и получают столько, сколько могут заработать. Больше никто никому не платит зарплату». «То есть ты всех менеджеров переводишь на процент от прибыли?» «Так они и раньше были на проценте, но это не делало их свободными». «Ой, ну это долго рассказывать. Мне Алена несколько часов этот диплом защищала. А ты хочешь, чтобы я тебе за 5 минут рассказала? Узнаешь все постепенно. Все, езжай в книжный». «Ладно, поехал». Алексей встал и вышел из кабинета. Оксана тоже встала и подошла к окну. С улицы на нее смотрел мир, наполненный новыми красками и смыслами. Оксана улыбнулась ему, прижавшись лбом к гладкому стеклу. «Ну что, начинаем работать?» И она подмигнула кому-то в небесной выси. В ответ он подмигнул ей, на секунду спрятав солнце за белым прозрачным облачком. Конец первой части.